Андорра. Карликовое княжество в Пиренеях между Испанией и Францией населяют каталонцы, народ, чей язык также промежуточен между народами соседей. Превратности феодальных судеб позволили Андорре, в отличие от Каталонии, не войти в состав большего государства. Утомившись от соперничества за клочок 465 квадратных километров крутых гор, епископ Урхеля и король Франции согласились владеть им совместно. Множество признаков суверенитета Андорра доселе лишена. Нет своих денег. До появления евро на равных ходили испанская песета и французский франк в соответствии с текущим курсом. Нет своего главы государства. Эту роль доселе играет епископ Урхеля и президент Франции, сменивший короля. До 1993 года не было своей конституции, своего места в ООН, а до 1994 и места в Совете Европы. Более того, княжество ежегодно платит своим владыкам вполне феодальную дань. Правда, размеры этой дани не меняются уже несколько веков. Раз в два года президент Франции получает кошелек с дюжиной золотых монет. А в промежутках, также раз в два года, на кухню епископского дворца в Сео-де-Урхель доставляют дюжину упитанных каплунов. Ну, конечно, реальную самостоятельность Андорры не ущемляет ни один из двоих властителей. Ведь любой произвол со стороны одного из них неизбежно вызовет жалобы другому, и мелкая прихоть может вырасти в полномасштабный конфликт. Лучше уж предоставить делам идти своим чередом. В отсутствие епископского и королевского надзора горное княжество богатело неторопливо, в горах особо не похозяйствуешь, но уверенно. А когда в число главных развлечений цивилизованного мира вошел туризм, экзотический статус «слуги двух господ» стал источником серьезного дохода. Тем не менее, Андорра все еще остается владением великих, по сравнению с нею, держав. И при необходимости их суверенитет может быть продемонстрирован в любой форме, признанной международным правом. Гонконг. Крошечный архипелаг Коулун у китайского побережья Великобритании захватило в ходе опиумных войн. Но фактическое владение было закреплено юридически только через полвека, в 1898 году. Правда, договор был оформлен не как аннексия и даже не как покупка, а всего лишь как аренда, правда, долгосрочная, на 99 лет. В европейской юридической традиции этот срок рассматривался как синоним вечности. Случаев истребования территорий, арендованных на такой срок, практически не наблюдалось. Обычно за век успевали по нескольку раз смениться не только правопреемники обеих сторон договора, но и все сопутствующие законные обстоятельства. На Востоке, привыкшем к многовековой медлительности развития общества, 99-летний срок никого не удивил. Китайцы спокойно пустили варваров на свои земли и спокойно ждали их ухода. Трудно сказать, чем кончился бы договор, если бы соотношение сил осталось прежним. Но к 1997-му экономические возможности обеих сторон были вполне сопоставимы, а военные решения и вовсе вышли из моды. Так что британская колония Гонконг стала китайским районом Сянган без эксцессов. Аляска. В отличие от Гонконга, Аляска продана и куплена окончательно. В 1966, когда с момента продажи прошли сакраментальные 99 лет, в СССР ходило множество слухов о спорах на высшем уровне вокруг возвращения Аляски. Говорили, например, что США требуют предварительного возврата всех долгов по ленд-лизу. И, соответственно, удивлялись, почему правительство не заплатит эти несколько сот миллионов, чтобы взамен получить не только доступ к местным полезным ископаемым, но и стратегический плацдарм под боком у главного противника, а заодно избавиться от аналогичного плацдарма около собственных границ. Между тем, самим участникам переговоров о купле-продаже восточной оконечности Российской империи сама мысль о временной аренде вряд ли могла вообще прийти в голову. Россия практически исчерпала запасы главной тамошней ценности – пушнины. Поголовье местного зверья было выбито настолько, что дальнейший промысел оказался нерентабелен. Содержать же местную власть за казенный счет было слишком накладно для страны, переживавшей очередную эпоху бурных реформ. В 1861 отменили крепостное право, зачем последовали изменения во всех аспектах деятельности государства и всего общества. С другой стороны, США, завершив самую кровопролитную в своей истории войну, гражданскую, не были готовы создавать вдали от своих берегов колонию, да еще и заведомо временную. Только окончательное и бесповоротное приобретение могло окупить затраты не только реально, но и психологически. Затраты были по тем временам очень заметны. Почти 7 миллионов тогдашних долларов были формально, в пересчете на золото, равноценны нынешним 1 700 000, а то и 750 000. Если же учесть совершенно разную покупательную способность самого золота, то речь можно вести о десятках миллиардов нынешних долларов. В США очень многие изрядно сомневались в рентабельности такого расхода. Государственного секретаря Сьюарда общественное мнение даже обвиняло в казнократстве. А само новое приобретение еще пару десятков лет ехидно именовали «холодильник Сьюарда». Только через 3 десятилетия после перехода Аляски в новые руки на ней обнаружилось золото, многократно окупившее для США это приобретение. Конечно, в момент продажи никто ни с одной стороны от стола переговоров на такое везение не надеялся. Так что никто в России не стал публично и шумно жалеть о потере. Снявши голову, по волосам не плачут.